Глава 53. Люк уклонился от предложения Мелисы и Тая отпраздновать победу за ланчем. Он и в офис не мог явиться, и вместо этого поехал домой. Люк плюхнулся на диван, и собаки мгновенно набросились на него. «О боже, ребята, дайте мне передохнуть, у меня был тяжелый день. Я отваживал от мамочки больного психопата». Лола вильнула задом, а Макс облизал ему лицо. Мучение прервал стук в дверь. «Привет, ты дома?» Заходя внутрь, сказал Альда. «Я здесь», — ответил Люк. Собаки, спрыгнув с люка, закружились вокруг Альда. Он наклонился, чтобы приласкать их. «Что ты делаешь дома в разгар дня?» Люк встал с дивана. «А ты что делаешь в моем доме в разгар дня? И не хочешь ли ты пива?» Альда пожал плечами. «Конечно, почему бы и нет?» Он пошел вслед за Люком на кухню. «Так чем же я обязан такому удовольствию?» Люк открыл холодильник и достал две бутылки пива. Альда открыл крышку и глотнул. «Вероятно, ты захочешь открыть свое пиво, прежде чем я скажу тебе то, что должен сказать». Люк вздохнул. «Это нужно сделать прямо сейчас?» Альда покачал головой. «Да. Так в чем твоя проблема? Черт бы тебя побрал!» «У меня нет проблем», — ответил Люк. «У тебя огромная проблема!» Он показал большим пальцем на сложенные в столовой коробке с вещами Харпер. «Ты думаешь, Карен, хотелось бы этого?» «О чем ты, твою мать, говоришь?» «Ты думаешь, что Карен хотелось бы, чтобы ты провел свою жалкую жизнь в одиночестве?» Люк почувствовал, что у него сжимаются челюсти. «Мне плевать на то, что мы не должны упоминать ее имени в присутствии бедного, ранимого Люка. Ты ведешь себя как тупица, а я, как твой друг, обязан дать тебе пинка под зад, если ты ведешь себя как тупица». «Почему все называют его тупицей?» «Ты не понимаешь, о чем говоришь». Люк ткнул Альда пальцем в грудь. Альда отвел его руку. «Допустим, ты умер, ты мертв. Карен все еще жива. Как ты представляешь ее жизнь без тебя? Неужели твоя гребаная тень была бы счастлива, видя, что Карен отгородилась от всех, кто ее любит? Зарылась в работе, каждый вечер возвращалась бы в пустой дом, вновь переживая свои страдания?» Отвернувшись, Люк схватился за голову. «Конечно нет. Тогда какого черта ты желаешь этого, Харпер?» «Я не желаю этого, Харпер. Это она выстроила всю эту мнимую жизнь». «Мнимую? То есть она не любила тебя? Она не любила нас? Она не любила весь этот чертов город?» «Конечно, любила. Тогда почему ты отнимаешь это у нее? Ради Карен? Ради себя?» Люк подбоченился. «Люк, это совсем другое дело, если ты не любишь ее. Но если ты любишь ее и выбрасываешь из той жизни, которую она создала для вас обоих, то ты долбанный идиот». Люк уставился в пол. Он почувствовал, как у него сжалось горло. «Разумеется, я люблю ее. Как я могу не любить ее? Просто я не знаю, как жить с кем-то другим, а не с Карен». Альда сгреб его в объятия и похлопал по спине. «Какой ты глупый мудак!» «Научился на тебя глядя». Отпустив Люка, Альда не снял руку с его плеча. «Не обязательно нужно делать выбор между одной и другой. Ты знаешь, что Харпер каждую неделю носит цветы на могилу Карен?» «Это делает Харпер?» Альда кивнул. «Ты не выбираешь между ними и не заменяешь Карен на Харпер. Ты разрешаешь себе любить их обеих. Как, по-твоему, что делают родители, у которых не один ребенок? Они любят не только первенца. Просто я предполагал, что мои родители любили только меня, своего первенца», — пошутил Люк. «Нет, если бы они остановились на одном идеальном ребенке, как сделали мои, тогда ты был бы прав. Но человеческое сердце способно любить разных людей. Ты ведь любишь своих родителей, верно?» Люк кивнул. «Соф, Джоша, Джеймса. Очевидно, что ты любишь меня, иначе ты не стал бы превозносить меня до чертиков. В твоем сердце хватит места нам всем. И то, что ты любишь кого-то другого, не означает, что ты перечеркиваешь прошлое». «Спасибо, Моретто». иногда ты не совсем идиот. Нет нужды вести себя как осел и помалкивать о том, что мне становится чертовски жутко от того, что ты хранишь в своем доме жизни двух женщин, упакованные в коробки. Мне не хотелось оскорблять твои нежные чувства». Люк перевел взгляд на коробки. Черт, действительно жутко. Люк остановил грузовик у обсаженного деревьями бордюра. Справа от него раскинулось кладбище. Люк всегда парковался здесь. Соблюдая ритуал, он неторопливо шел к могиле Карен и в молчании, постояв у ее надгробного камня, возвращался обратно. Обычно он приходил вечером, когда шансы столкнуться с кем-то были ничтожны. Он увидел ее участок издалека. У Карен был посетитель. При виде знакомых белокурых волос Люк почувствовал, как у него затрепетало сердце. Харпер была без пальто и закутана в яркий красный шарф. Вероятно, она оставила пальто в машине или офисе. Люк наблюдал за тем, как Харпер осторожно положила что-то на могилу. Она стояла возле нее на коленях, сутулившись от холода. Ее беззащитность поразила Люка до глубины души. Он причинил ей боль, намеренно, потому что боялся, и теперь они оба расплачивались за это. Люк взялся за ручку дверцы. Но какое-то движение Харпер привлекло его внимание и заставило остановиться. Он увидел, как она, расправив плечи, поцеловала свои пальцы и слегка приложила их к камню. Люк почувствовал, что его сердце разрывается на части. Харпер неожиданно встала и, прежде чем уйти, отряхнула колени. Люк подождал немного, а затем приблизился к могиле. К холодному граниту был прислонен простой букет из веточек вечно зеленых растений и астралиста, обернутый лентой в клетку. Люк провел пальцем по букве «К». «Я все испортил, да?» Он вздохнул и, прищурившись, посмотрел на тяжелые декабрьские облака. «Я просто не умею жить без тебя. Я не знаю, что делать. Все было намного легче, когда ты была здесь. С Харпер нелегко, она ходячая катастрофа». Люк вздохнул. «Я беспокоюсь о ней. Она из тех, кто предложил бы подвести серийного убийцу или открыл бы дверь одержимому манией убийства клоуну. Она взбалмошная и упрямая. Уезжая этим летом, я попросил Джеймса стричь лужайку, потому что боялся, что она отрежет себе ногу газонокосилкой. Я не понимаю, почему меня так тянет к ней? Почему мне хочется быть рядом с ней? Почему я с нетерпением жду, что она скажет дальше? Она — это не ты, и я люблю тебя, но ее я люблю тоже. И я не знаю, нормально ли это. Я даже не знаю, нормально ли разговаривать об этом с тобой. Но ты самый умный человек из тех, кого я знаю, и если кто-то и может ответить на мои вопросы, так это ты». Люк потер лицо ладонями. «Скажи мне, что делать, Карен?» «Наверное, она сказала бы тебе, чтобы ты не прятал голову в песок». Услышав голос, Люк подпрыгнул и оглянулся. Джонни стояла, засунув руки в карманы своей темно-серой парки. От мороза и ветра у нее горели щеки. Долгие годы Люк больше всего боялся столкнуться с Джонни на могиле Карен. Противостояние на освещенной земле. Ему нечего было сказать себе в оправдание, потому что он был повинен во всем, в чем Джонни его обвиняла. Что она скажет теперь, когда между ними стояли две женщины, живая и мертвая? «Ох, Люк!» — вздохнула Джонни, делая шаг, чтобы встать рядом с ним, так что теперь они стояли плечом к плечу, лицом к камню. «Мы подвели нашу девочку во многих отношениях». «Я не хотел любить Харпер. Я пытался сопротивляться». «Глупец, я не об этом. Неужели ты действительно думаешь, что Карен хотела бы, чтобы ты до конца жизни оставался в одиночестве? Не странно ли, Люк, что Харпер оказалась здесь, в Беневиленсе? Это ни в коем случае не может быть совпадением. Она создана для тебя. Она нуждается в тебе, в том, чтобы ты любил ее, защищал, стал ее семьей, и ты нуждаешься в ней». «У меня такое ощущение, будто я поворачиваюсь спиной к Карен, будучи счастливым без нее». Люк кивнул и громко сглотнул. «Это самый большой подарок, который ты мог сделать ей. Это единственное, чего ей хотелось бы. От тебя, от меня. чтобы мы жили полной жизнью и были счастливы, и помнили бы о том, как нам повезло, что в нашей жизни была она. И я не знаю, как ты, а я устала подводить ее». «Как вы думаете, Харпер понравилась бы Карен?» «Как ты думаешь, Люк, кто послал ее сюда? Харпер была избрана для тебя и доставлена прямо к тебе». Он посмотрел себе под ноги и заморгал, чтобы смахнуть слезы, затуманившие глаза. «Я так скучаю по ней». Джонни обняла его за талию. «Дорогой, такие, как Карен, встречаются раз в жизни. Мы оба это знаем. Но знаешь что? То же самое относится и к Харпер. Не поворачивайся спиной к этому дару». Люк крепко обнял Джонни, и они простояли молча несколько минут, пока она, наконец, не похлопала его по спине. «Я позволю тебе поговорить с нашей девочкой, но не задерживайся слишком надолго. В субботу Харпер уезжает из города». У него дрогнуло сердце. «Беневилианс без Харпер?» Он кивнул и провел ладонями по лицу. «Спасибо, Джонни, за все». Джонни улыбнулась. «Ты хороший человек, Люк. Ты сделаешь правильный выбор». Он надеялся на это. Он посмотрел, как она садится в машину и отъезжает, а потом упал на колени в траву. «Ну, ты слышала, что сказала твоя мама? То есть все зависит от того, поможешь ли ты мне. Скажи, что делать, Карен?» Лучи заходящего солнца пробились сквозь тяжелые облака, согревая лицо и грудь Люка. Он чуть не прозевал. Солнечный луч упал всего лишь на секунду и задержался на фениксе, высеченном на могильном камне. Люк поцеловал кончики пальцев и коснулся ими феникса. «Спасибо», — прошептал он.